Глава 14. Авила. 1957. Ее называли грозой. Ее называли голубоглазым дьяволенком. Ее называли невыносимой Меган. Ей было 10 лет. Подброшенная под дверь фермеру и его жене, которые были не в состоянии заботиться о ней, она попала в приют еще в младенчестве. Приют представлял из себя простой двухэтажный белый дом на окраине Авилы, в самом бедном районе города, неподалеку от Пласа де Санта-Висенте. Его хозяйкой была Мерседес Анхелес, похожая на амазонку женщина с крутым нравом, за которым скрывалась душевная теплота по отношению к своим питомцам. Меган отличалась от всех остальных детей. Светловолосые, с ясными голубыми глазами. Она словно чужестранка, резко выделялась среди темноволосых, темноглазых ребятишек. Но отличалась она от других не только внешностью. Она была чрезвычайно независимым ребенком, предводительницей и смутьянкой. Что бы ни случалось в приюте, Мерседес Анхелес могла не сомневаться. Заводилой была Меган. Из года в год Меган руководила бунтами против плохого питания, пытаясь организовать детей в союз. Она придумывала изобретательные способы изводить воспитателей, устроила несколько попыток бегства из приюта. Само собой разумеется, что Меган пользовалась необычайным авторитетом у детей. Большинство из них были старше нее, но все признавали в ней лидера. Она обладала природным даром руководителя. Младшие дети любили слушать рассказы Меган. У нее было необыкновенно богатое воображение. «Кем были мои родители? Меган, твой отец был опытным вором, специалистом по драгоценностям. Как-то ночью он залез по крыше в гостиницу, чтобы украсть бриллиант, принадлежавший знаменитой артистке. И вот в тот момент, когда он уже готов был положить его в карман, артистка проснулась. Она включила свет и увидела его. Она вызвала полицию. Нет, он был очень красив. Что же тогда случилось? Они полюбили друг друга и поженились. Потом родилась ты. Но почему же они отправили меня в приют? Разве они не любили меня? Это всегда было самым трудным. Конечно, они любили тебя, но они катались на лыжах в Швейцарии и погибли под ужасной снежной лавиной. А что такое ужасная снежная лавина? Это когда куча снега неожиданно падает вниз и накрывает тебя. И мои мать с отцом оба погибли? Да. И последнее, что они сказали, это то, что они любят тебя. Но никого не осталось, кто мог бы позаботиться о тебе. Так ты попала сюда. Как и другие дети, Меган очень хотела знать, кто были ее родители, и вечерами она засыпала, придумывая себе всякие истории. «Мой отец воевал на гражданской войне. Он был очень храбрым капитаном. Он был ранен в бою. Моя мать была санитаркой и ухаживала за ним. Они поженились, он вернулся на фронт и погиб. Моя мать была слишком бедна, чтобы содержать меня, поэтому ей пришлось оставить меня у дома фермера. Ей было невыносимо тяжело, и она плакала от жалости к своему храброму погибшему отцу и убитой горем матери. Или мой отец был тореадором, самым известным. Он был гордостью Испании, все обожали его». Моя мать была прекрасной танцовщицей фламенко. Они поженились, Но однажды он был убит огромным разъяренным быком. Моя мать была вынуждена отказаться от меня. Или мой отец был ловким шпионом из другой страны. Фантазиям не было конца. В приюте было 30 детей разного возраста, от брошенных грудных младенцев до 14-летних подростков. Помимо испанцев, составлявших большинство, там были дети из других стран, и Миган научилась разговаривать на нескольких языках. Миган спала в спальне с дюжиной других девочек. По ночам они шептались о куклах, платьях, а повзрослев, о сексе. Вскоре это стало главной темой их разговоров. «Я слышала, что это очень больно. Ерунда. Так хочется скорее попробовать. Я выйду замуж, но никогда не позволю своему мужу это делать со мной. Мне кажется, это непристойно». Как-то ночью, когда все уже спали, один из мальчиков, Прима Конде, прокрался в спальню к девчонкам. Он подошел к кровати Миган. «Миган!» — позвал он шепотом. Она тут же проснулась. «Это ты, Прима? Что случилось?» «Можно я лягу с тобой?» — попросил он, испуганно всхлипывая. «Да, только тихо!» Прима было 13 лет, как и Миган, но он выглядел совсем ребенком. Подвергавшийся до приюта надругательствам, он страдал от ночных кошмаров и просыпался с криками среди ночи. Другие дети издевались над ним, но Миган всегда его защищала. Прима забрался к ней в постель, и Миган почувствовала, как по его щекам текли слезы. Она крепко обняла его. «Все хорошо», — шептала она, — «все хорошо». Она нежно покачала его, и он перестал плакать. Он прижался к ней, и она ощутила его нараставшее возбуждение. «Прима, прости, я ничего не могу с этим поделать». Он прижимался к ней все сильнее. «Я люблю тебя, Миган, ты единственная, кого я люблю в целом мире. Ты еще не видел мира. Не смейся надо мной». «Я не смеюсь. Кроме тебя у меня никого не было. И нет, я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, Прима. Миган, можно я? Я хочу тебя. Пожалуйста». «Нет». Наступило молчание. «Прости, что потревожил тебя. Я пойду в свою постель», — сказал он с горечью в голосе и уже собрался уходить. «Подожди!» Стремясь облегчить его страдания, Миган обняла его и почувствовала поднимавшееся в ней волнение. «Прима, я не могу стать твоей, но я могу кое-что сделать для тебя, и тебе станет лучше. Хочешь?» «Да!» Он был в пижаме. Развязав шнурок на пижамных штанах, она просунула туда руку. «Он уже мужчина!» — подумала Миган и начала нежно ласкать его рукой. У Прима вырвался стон. «Как чудесно!» — сказал он. «Боже, я люблю тебя, Миган!» Все ее тело пылало, и стоило ему в этот момент сказать «Я хочу тебя!» она бы согласилась. Но он тихо лежал рядом и через несколько минут вернулся в свою постель. В ту ночь Миган так и не смогла уснуть. Больше она никогда не позволяла ему ложиться к ней в постель. Искушение было слишком велико. Время от времени воспитатели вызывали кого-нибудь из детей для знакомства с будущими приемными родителями. У детей это неизменно вызывало сильное волнение, потому что это означало возможность вырваться из мрачной повседневности приюта, возможность иметь настоящий дом и семью. Из года в год Меган наблюдала за тем, как выбирали детей. Они уходили в дома торговцев, фермеров, банкиров, владельцев магазинов. Но это всегда происходило с другими детьми, а не с ней. Меган мешала ее репутации. Она не раз слышала, как предполагаемые родители разговаривали между собой. «Она прелестная девочка, но я слышала, что она трудный ребенок. Это не та, что в прошлом месяце тайком привела в приют 12 собак? Говорят, она здесь главное заводила. Боюсь, что она не уживется с нашими детьми». Они не представляли, насколько все дети любили Меган. Раз в неделю питомцев приюта навещал отец Берендо, и Меган с нетерпением ждала его прихода.